Глава 642. Жители мира воображений. Потерявшие всю энергию белые лучи исчезли в земле. Один конец упал на пол, а белый свет исказился, раскрывая рисунок карты покера, семерки пик. На белой покерной карте остались следы фиолетового цвета, а также свежая кровь, пролитая бегущей впереди фигурой. Даже с сильно раненной рукой черная тень казалась чрезвычайно сильной и продолжала бежать дальше, не останавливаясь ни на секунду. Она прыгнула в гигантский пруд с разноцветными шариками. Шары летали везде. Некоторые опускались на землю и после подпрыгивали вверх. Бесчисленные белые полосы летели вперед, каждая из которых представляла собой какую-либо карту покера. Эти тонкие карты, казалось, имели ужасающую способность разрезать все, что попадалось на пути. Будь то шарики или здания, все равномерно разрезалось пополам. Цветные шарики развалились, разбросавшись по всей земле, но теперь не было никаких признаков черной фигуры, за которой они гнались раньше. Пару черных кожаных туфель цокнули по полу, производя четкие звуки. Казалось, будто какая-то невидимая линия отбросила назад карты покера, но они автоматически вернулись на руки человека, сформировав толстую колоду. Этот человек был одет в хорошо выглаженный костюм со шляпой. Он носил белую маску, скрывая черты своего лица, но со стороны походил на дилера в казино. Скрип. Звук крутящихся шестеренок раздался от его тела, когда его голова внезапно повернулась на полные 180 градусов, устремив взор в сторону. Он качнулся и побежал в ту сторону движениями, необъяснимыми законами физики. Он столкнулся с остальными перилами, огибая их форму, даже когда здание громко рухнуло. Белые полосы снова полетели во все стороны, а опорные стержни огромного чертового колеса сломались. Гигантская черная фигура упала вниз. Тонкая черная фигурка в жалком состоянии выползла наружу из поднявшейся пыли. Повернувшись спиной к дилеру, она побежала еще быстрее. Бум! Внезапно он врезался в человеческое тело впереди. Этот человек носил белый костюм с немного раздутой формой. В прозрачном стекле виднелось красивое лицо, как Дгмаахкмлангл. Тонкая черная фигура сгоряча что-то сказала, но Лилин не мог понять, о чем она говорила. Тем не менее, благодаря силе души каким-то образом он понял общий смысл. Существо позади опасно. Беги. Не волнуйся, малыш. Лилин посмотрел на разумное существо. Существо походило на человека, с четырьмя стройными конечностями и головой. Оно выглядело как человеческий ребенок, только вся его кожа была черной. Он носил одежду из грубой мешковины. Еще одно различие между ним и людьми заключалось в прекрасных фиолетовых узорах на теле. Они походили на татуировки, но излучали демонический блеск. На руке существа была рана, внутри которой Лилин видел фиолетовую мускулатуру. Большое количество силы воображения собиралось вокруг этой раны, что позволяло ей восстанавливаться. Лилин прищурился и похлопал по голове маленькое существо, а излучаемое им миролюбивое излучение позволяло тому успокоиться. Скрип. Фигура, выглядевшая как дилер казино из предыдущего мира Лилина, появилась перед ними двумя. Когда существо заметило дилера, Лилин почувствовал, что оно крепко схватилось за его одежду, а его беспокойство достигло высшей стадии. «Он преследует тебя», — Лилин развернулся, а потом невольно рассмеялся. «Эх, я забыл, что мы не можем общаться». Несколько карт покера полетело в сторону Лилина, но он легко уклонился от них. «Пламя». Он равнодушно повторил одно слово. Хотя большинство законов в мире воображения отличалось от законов в других мирах, магия все же могла применяться. Вопрос просто стоял в том, насколько она окажется эффективной. Сгусток багрового пламени охватил дилера. Огненные языки распространились повсюду. Маленькое существо рядом с ним округлило свои глаза, очевидно, не ожидая, что Лилин будет настолько сильным. Однако сам Лилин нахмурился. Заклинание 4 ранга из мира магов способно на такую малость в мире воображений. Пути, следующие за миром магов, могли использоваться во многих мирах, но их эффективность могла различаться. Видимо, отторжение, вызванное миром, оказалось невероятно высоким. Конечно, общая сила здесь заключалась в силе воображения. Силы из чужих мест не имели преимущества. Черная гуманоидная фигура медленно вышла из пламени. Полосы огненных языков пожирали черный костюм дилера, грызли и даже причиняли страшные травмы его телу. Но, как обычно, в его глазах не было эмоций. Другая технология, как же хлопотно. Лилин нахмурился, и из алой серьги выстрелили кровавые лучи, которые начали сталкиваться с картами соперника. Жужжание. Свет поблекнул, но карты разделялись на две части. Полумесяцы алого света содержали в себе энергию полноценного магического снаряжения, а разобравшись с картами, полетели в сторону шеи дилера. Дилер замер на секунду, а затем загрохотал. «Пошли!» Понимая, что с соперником будет не так просто разобраться, Лилин схватил малыша за руку и быстро побежал. Гул. Красно-белый порошок, резко распыленный Лилином, образовал сложную энергетическую атаку, из-за которой область позади него переполнилась энергией. С обеих сторон за ними ландшафт быстро исчез, и, с ужасающей скоростью Лилина, он схватил малыша и выбежал из парка в мгновение ока, появившись в лесу снаружи. Добравшись до этого места, он почувствовал дыхание и пульс малыша, и что он снова успокоился, как дгмахкмламгал. Малыш брыкался и кричал: «Я опять забыл, что мы не можем общаться», — Лилин усмехнулся, нажав пальцем на лоб малыша, отправляя тому в голову прядь силы души. Общение через силу души перешагивало через язык. С нынешними знаниями Лилина о душах, он мог овладеть языком в одно мгновение. «Теперь здесь безопасно», — повторил малыш. Лилин теперь мог понять, о чем он говорит. «Кто ты? Ты потрясающий. Как ты победил этих монстров?» Он смотрел на Лилина глазами, сверкающими восхищением. «Этот монстр, их много?» — переспросил у него Лилин. Заметив, что малыш все еще выглядел ослабевшим, он нашел ровную землю и передал ему печенье, белый хлеб и тому подобное съестное. Малыш с подозрением принял пищу. Сперва он с любопытством их обнюхал и, словно увидел какие-то сокровища, тщательно вгрызся в них. Что удивило Лилина, так то, что он съел лишь небольшую часть пищи, а остальное оставил в покое. Наблюдая за ним, Лилин внутренне кивнул, лучше понимая о нехватке пищи в мире воображений. Лилин не терял времени. Пока малыш ел, Ичит постоянно сканировал все физиологические характеристики этого существа перед ним. Приоритетом были фиолетовые узоры на его теле. Эти узоры, казалось, сформировались естественным образом, обладая способностью привлекать силу воображения. Ранения на руках уже полностью восстановились, оставив после себя лишь шрамы. «Спасибо вам за это. Вы, должно быть, очень богаты». Малыш казался довольно странным в отношении Лилина. Особенно он с интересом разглядывал защитное снаряжение и удивился отсутствию узоров на коже Лилина. «Богатый, может быть», — усмехнулся Лилин. «Как тебя зовут?» «Гиллиан, мистер, меня зовут Гиллиан», — ответила малышка. Лилин улыбнулся и задал другой вопрос. «Хорошо, тогда ты можешь рассказать мне, что произошло только что». Хотя Гиллиан и с осторожностью относилась к Лилину, возможно, улыбка последнего позволила ей расслабиться. Возможно, тот применил какое-то завораживающее заклинание, которое и заставило ее невольно раскрыть все, что она знала. Через некоторое время, возможно, устав после произошедшей битвы за свою жизнь, Гиллиан завернулась в одеяло Лилина и заснула. В то же время Лилин выглядел глубоко задумавшимся. Это то, в чем и состоит весь мир воображения. Нелепо, странно и даже немного страшно. Гиллиан сказала, что она жительница мира воображения. Она с рождения бегала и спасала свою жизнь вместе со своей семьей. Оказалось, что этот район переполнен опасностями, и даже если они найдут место для мирной жизни, за какие-то несколько лет оно все равно становилось опасным, и цикл повторялся заново. Казалось бы, обычная ситуация. Земля и здания разрушались за ночь, но ее старейшины, привыкшие к такой жизни, продолжали свое путешествие. Они были вынуждены покидать свои дома. Основываясь на том, что рассказала ему Гиллиан, парк был лишь узлом. В мире воображений подобные ситуации происходили повсюду, а узлы могли появляться в любое время, оказывая влияние на всех окружающих жителей. Предметы и здания внутри оказались очень странными. Были некоторые, о которых они знали, но некоторые выглядели до крайности странными. В тех местах даже появлялись всевозможные живые существа. Некоторые из старейшин Гиллиан получали огромные выгоды от узлов, но другие умирали внутри. Для них узлы в мире воображений стали местами, где риск сопровождался вознаграждениями. Подобный узел, в котором появился ужасающий монстр, стал самым страшным из всех, и Гиллиан не повезло, что она столкнулась с монстром. Если бы не помощь Лилина, она бы, скорее всего, погибла. По словам Гиллиан, ее раса занимает самое нижнее место в мире воображений, она даже никогда не покидала эти края. Глава 643. Помощь и обнаружение. Лилин немного разочаровался, выслушав историю Гиллиан. Оказалось бы, слишком хорошо, Если бы у такой слабой расы имелась какая-либо хорошая энергетическая система или метод обучения, однако они все-таки туземцы, у них должны быть какие-то ценные вещи или информация. Лилин погладил подбородок. Более того, мир воображения нельзя судить по здравому смыслу. Возможно, когда я приду в следующий раз, она станет ужасным существом. Конечно, шансы на это столь мизерны, почти незначительны, но даже если она умрет, надежда остается. Нет, нет, не уходи. Казалось, что Гиллиан видела плохой сон. Ее руки сжимали одеяло, а брови сильно хмурились. Не оставляй меня, хах, хах, это был сон. Она вдруг выпрямилась и с недоумением огляделась вокруг. Это произошло только после того, как она увидела пылающий костер, и, наконец, протяжно вздохнула. Кошмары? Лилин посмеялся и толкнул к ней кусок жареного мяса. Жир и мясо сочетались в изысканном аромате, поэтому Гиллиан не устояла. Это, для меня, желудок Гиллиан заурчал, вызвав у нее сильное смущение, но она все еще сомневалась и не верила. Конечно, мягко улыбнулся ей Лилин. Между ними не имелось никаких обид, но давая ей мясо и хлеб, он считал ее мусором. Этот кусочек ничего не представлял для Лилина, поэтому он не возражал побыть нежным и добрым. Опыт подсказывал ему, что такое решение очень эффективно, если он намеревался скрываться в незнакомой среде. Кроме того, Лилин не прочь проявить доброжелательность к бродячим кошкам и собакам. «Спасибо, спасибо», — ответила, понизив голос, Гиллиан, и тут же, схватив мясо, начала яростно поглощать его. Через полчаса она вдруг издала звук, будто задыхалась от эмоций и начала рыдать. «Не спеши, у меня еще много еды. Доешь сначала, а потом я отведу тебя к твоим товарищам». Лилин понял, что ей стало хорошо. Он утешил ее, поэтому девушка в конце концов успокоилась. Хруст. Иссохшие ветки ломались под ногами Лилина и Гиллиан, когда они осторожно передвигались по тематическому парку, проталкиваясь через обычный лес. «Эти ужасающие монстры никогда не покидают узел. Если мы не пойдем туда, то и проблем у нас не будет». Гиллиан надела охотничий наряд, который дал ей Лилин. Она демонстрировала бодрый дух, из-за чего и выглядела красиво. В мире воображений действительно страшны скитальцы и повелители. Они могут вызывать бури, которые могут спуститься в любое время, разрушая дома и культуры, в результате чего мы несем огромные потери. Ее голос стал тихим. «Если бы они не смотрели на нас вниз и не относились к нам, как к муравьям, мы бы давно уже умерли». В этот момент она посмотрела на Лилина. Из того, что она могла вспомнить, техники Лилина были очень похожи на техники, используемые повелителями. «Не нужно беспокоиться, я не похож на них, я изучаю другие методы. Разве никто из вас не встречался с другими разумными формами жизни и не взаимодействовал с ними раньше?» Перед Гиллиан Лилин не скрывал своей личности иностранца. «Да, не только в лесу, но даже в узлах. Мы можем даже общаться, но они редко появляются. Обычно это просто монстры, которые умеют только убивать». Гиллиан наклонила голову и, подумав, сказала: «Я слышала от отца, что давно у узла появился гигантский замок. Внутри жил старый дедушка с белой бородой. Он был похож на повелителя и умел управлять молнией и огнем. Он даже передал методы манипулирования этими способностями дяде Марину». Хаэм, Лилин сильно заинтересовался, потому что описание сильно походило на мага. А потом, глаза Гиллиана округлились, будто она до сих пор чему-то изумлялась. Овладев огромной силой, он сказал, что выведет нас из леса во внешний мир, и тогда он исчез и никогда не возвращался. Печальная история, о, прости. Лилину нечего было сказать в ответ на это. Ничего, Гиллиан казалась довольно сильной, но, увидев знак у дороги, она даже взбодрилась. «Мы совсем рядом с нашим лагерем». Свист. Перед Лилином приземлилась костяная стрела, перья которой все еще тряслись. «Кто это?» Глубокий голос прозвучал из леса. Лилин внутренне усмехнулся. Он уже давно заметил другую группу, но Гиллиан явно лучше могла справиться. «Дядя Марк, это Гиллиан». Она радостно орала в глубины леса. «Маленькая Гиллиан», деревья на противоположном конце зашевелились, раскрывая немолодого грузного мужчину с бакенбардами. Этот человек, одетый в шкуру животных, произнес: «Я слышал, что ты попала в узел. Я думал, ты умерла. Знаешь ли ты, как сильно я плакал из-за тебя, дядя Марк?» Гиллиан пошла вперед и крепко его обняла. «Прости, что заставила тебя волноваться. Позволь мне представить тебе человека. Это мистер Лилин, и он спас меня из узла. Гиллиан потянула за руки дядю Марка и потащила его к Лиилину. Очевидно, отсутствие фиолетовых узоров на коже Лиилина насторожило мужчину. Лиилин усмехнулся, ни о чем сильно не переживая. Он считал, что все будет в порядке, пока не встретится с демонами. Ведь, учитывая его способности, могли ли аборигены вообще остановить его атаки? Конечно, Лиилин не осмелился переступать границы из-за загадок мира воображений. Будет лучше избежать насилия, ведь оно могло помешать ему заполучить какие-либо выгоды. Сейчас он находился посреди мира, заполненного неожиданностями. Искривленная реальность и местная запутанность значительно превзошли его ожидания. Возможно, когда в следующий раз он приедет сюда, эти туземцы уже сильно изменятся. Если он вложит немного усилий и наладит с ними хорошие отношения, то в будущем его усилия могли бы окупиться. Дальше все произошло по очевидному сценарию. Когда Лиилин проявил свои добрые намерения, и благодаря поручительству Гиллиан, Марк привел Лиилина в их лагерь. Лиилин осматривался. Очевидно, что этот лагерь был временным пристанищем с множеством деревянных вырубленных свай. В дальней части лагеря имелись следы большого костра, а также небольшой участок для выращивания овощей и тому подобных культур. Подобные методы ведения сельского хозяйства довольно древние. Лиилин покачал головой, но знал, что это неизбежно. Проснувшись, эти аборигены могли обнаружить, что их земля внезапно потеряла все плодородие и превратилась в засушливую пустыню, лес, реку или даже вулкан. Не было необходимости прилагать больше усилий, чем то, что они делали. Такая простота распространялась даже на здания. Деревянные дома состояли из нескольких обвязанных вместе деревьев. Многие из аборигенов решали отдохнуть на открытом воздухе или же жили в дуплах деревьев. Лиилин считал, что палатку, которую он принес с собой, можно было считать дворцом по сравнению с их образом жизни. В простом и сыром деревянном доме Лиилин встретил отца Гиллиан. Он казался измученным мужчиной среднего возраста, усердно трудящимся в течение длительного периода времени, из-за чего и выглядел, будто бы уже стоял одной ногой в могиле. «Кашель-кашель, спасибо, гости с дальних земель. Гиллиан, все, что у меня есть. Я действительно не знаю, что я могу сделать, чтобы выразить вам свою признательность. Только если эту еду». Мужчина среднего возраста осмотрел белый хлеб, печенье и другую еду, сваленную перед ним, и на его лице появился румянец. Такая первоклассная еда была сравнима с деликатесами. «Пожалуйста, не думайте об этом. Гиллиан очень милая девушка. Никто не хотел, чтобы она проходила через такие опасности», — ответив, Лиилин мягко улыбнулся. «Прошу прощения за мою глупость, но на основании того, что сказала Гиллиан, вы маг». Мужчина откашлялся и внезапно спросил: «Да». Удивление Лиилина пересилило его любопытство. «Вы раньше встречались с магами? Где вы с ними контактировали?» «Кашель, Марин рассказал мне об этом». Выражение лица мужчины среднего возраста стало серьезнее, до той степени, что Лиилину показалось, будто пламя его жизни вот-вот погаснет. «Марин когда-то благосклонно отнесся к магу и некоторое время учился у него. Нам рассказывали много интересных историй, но, к сожалению, Лиилин услышал рассказ о том, что произошло с Гиллиан ранее. Могу ли я узнать, где находится тот узел, в котором стоит этот замок?» Лиилин проявил большой интерес к замку. «Нет, однажды весь замок и узел исчезли. Если бы Марин в тот день не провел ночь в другом месте, боюсь». Мужчина покачал головой и, казалось, что-то придумал. Безудержно дрожа, он достал несколько шкур животных и почтительно разместил их перед Лиилином. «Это то, что Марин оставил мне. Хотя я не могу ничего понять, но они определенно как-то связаны с тем магом. Примите этот подарок как мою благодарность. Это». Взяв кожу в руки, Лиилин резко прищурился. На поверхности кожи имелись какие-то коричневые чертежи и руны. Неудивительно, что мужчина не мог ничего понять. Настоящая информация тайно скрывалась духовной силой. Бип. Обнаружен интерфейс данных. Информация передается. Тут же раздался голос и чипа в голове Лиилина, а на его лице появилась радость. «Я Марин, тот, кого наставник называет жителем мира воображений. Если вы видите эту информацию, пожалуйста, отнеситесь хорошо к членам моего клана. То, что вы увидите далее, путь, придуманный моим наставником спустя десятилетия изучения моего тела, маг». Информация из шкуры животного вызвала неподдельный восторг у Лиилина. Глава 644. Обменный ужас. Маг случайно забрел в мир воображений. Будучи очарованным причудливой окружающей средой, он взял местного жителя в качестве своего послушника. Лилин тайно догадался о том, что произошло в то время. Чтобы адаптироваться к этой среде, он даже специально использовал силу воображения и живучесть послушника, разрабатывая какой-то индивидуальный метод медитации и заклинания. И из-за некоторых внешних факторов, которые не могли сопротивляться, замок этого мага в одночасье превратился в пепел, но этот послушник затем вскоре исчез. Вот в чем, похоже, и заключалась суть, но Лилин не намеревался изучать этот инцидент. Раз он уже получил эту информацию, то путешествие в мир воображения уже могло считаться успешным. Маг, оказавшийся в этом мире, как минимум обладал силой рассветной зари, а, возможно, даже и более высокого уровня, раз понимал местные законы. Чем больше он изучал информацию в руках, тем более росло восхищение Лилина к этому магу. У него был и чип, поэтому он мог относительно легко сделать анализ силы воображения. Однако другие маги не обладали таким удобством под рукой. Этот маг должен был постепенно выработать и усовершенствовать энергетическую систему, которая подходила миру воображений, используя свой собственный опыт. А для Лилина наиболее важной проблемой являлось получение этой системы силы воображения. Получив эту информацию, он получил бы много пользы для себя. «Большое спасибо, эта информация очень важна для меня». Лилин с осторожным выражением отбросил шкуру животного, прерывая нерешительную речь мужчины среднего возраста напротив него. «У меня имеются важные дела, а рядом со мной всегда кроется большая опасность. Боюсь, я не могу воспользоваться вашей добротой. В этих двух свитках содержатся методы получения силы. Надеюсь, вы их примете». В комнате засиял свет, и в руках Лилина появились два скатанных пергамента. В них содержались методы культивирования рыцарей и магов. Хотя внутри каждого содержались лишь основы, их уже было вполне достаточно для этих жителей. Этапы культивирования были очень просты, и Лилин даже переписал их на особом языке, чтобы они могли легко их понять. Это, действительно, мужчина среднего возраста, казалось, был застигнут врасплох, но все равно принял эти два подарка. В конце концов, вещи, предлагаемые ему Лилином, представляли большую пользу для его племени. Это оставило у Лилина некоторые сомнения. Почему, когда Марин получил энергосистему, он не распространил ее? Когда он размышлял над ней, он сделал вывод, что это произошло, потому что маг оставил ему строгий наказ. В любом случае, он уже исчез, и этот вопрос наверняка останется загадкой. Глаза Лилина засверкали, увидев, что его дар принят, и он сказал с улыбкой: «На самом деле, у меня есть более разнообразные виды пищи. Я думал о торговле. Вас интересует торговля? Чего вы хотите?» — с сомнением спросил мужчина. В чем нуждался этот богатый маг из иного мира? Различные виды образцов, будь то растения или животные. Подойдет нечто неизвестного назначения. «Ты можешь продать все это мне, а я расплачусь за них едой», — ответил Лилин, не моргнув и глазом. В любом случае, у него хранилось много пространственных артефактов, а также он завел привычку брать с собой кучу еды, когда он куда-либо путешествовал. Поэтому его запасы чрезвычайно обильны. Более того, даже если бы ему не хватило, ему, в худшем случае, пришлось бы просто вернуться домой. Обладая богатыми ресурсами в мире магов, боялся бы он нехватки продовольствия. Образцы, тот господин в прошлый раз попросил то же самое. «Что ж, ну, пожалуйста, будьте уверены, я обязательно выполню вашу просьбу». Мужчина среднего возраста похлопал себя в грудь и дал обещание Лилину. «Тогда я буду ждать хороших новостей», — слегка улыбнулся Лилин. Он был единственным человеком, у которого имелось столько времени и энергии. Вопросы, подобные сбору обычных образцов, лучше всего оставлять жителям. Кроме того, кожа животных, которую они дали ему, вдохновила его, давая ему надежду на получение даже незнакомых им вещей. В мире магов имелось достаточно продовольствия, но здесь же дефицит. Это дало Лилину разменную монету, и, ради своего блага, он не возражал стать недобросовестным бизнесменом. По сравнению со всеми его усилиями, эти выгоды окажутся незначительными. Когда объявили эту новость, весь лагерь резко оживился. Лилину отправили большое количество растений, животных тканей и даже камней. Он радовался всему этому, и, если ему приносили новый образец, он давал им пищу. Из-за того, что им не хватало рабочей силы, даже Гиллиан принимала в этом участие. В их глазах Лилин был дураком, который использовал драгоценную пищу для обмена на эти предметы. К сожалению, Лилину редко выпадала такая возможность совершать безудержные покупки. Учитывая, что ценность всей этой пищи даже не стоила нескольких волшебных кристаллов, он просто получал огромную прибыль. Сейчас обе стороны оставались довольны итогом. «Дядя Лилин, взгляни на это». Гиллиан передала Лилину какую-то странную плоть, которая выглядела как связанное между собой множество глазных яблок. «Я никогда раньше не видела такую вещь». «Хаэм». Лилин пытался проанализировать этот странный материал. Его глаза засияли синим светом. «Обнаружен неизвестный объект. Сканирование невозможно», — немедленно ответил Ичип. «Где ты это нашла?» Лилин взглянул на обывателя позади Гиллиан. Подросток, на лбу которой красовался фиолетовый узор в виде цветочного бутона. Когда взгляд Лилина пронесся по ней, девочка сильно напряглась и начала даже заикаться. Возле нового узла. Хорошо, ты можешь получить 3 фута черного хлеба или еще что-нибудь равноценное. Девочка тут же засмеялась, когда Лилин кивнул ей. Она оценила щедрость Лилина. Лилин взял предмет из рук Гиллиан и спрятал его. По правде говоря, за такие деньги ему вообще ничего не было нужно от них. Даже если передаваемые ими предметы ничего не стоили, но если Лилин их не видел, то принимал без исключений. По подобному руслу прошло довольно мало времени, прежде чем Лилин заполучил все растительные и геологические образцы. Множество странных, неизвестных предметов теперь оказались в распоряжении Лилина. Хотя большинство из них были хламом, пока они представляли собой хотя бы малую часть новой информации, он получал выгоду. «Дядя Лилин, сегодня пришло гораздо меньше людей». Гиллиан подошла к Лилину, и пока обращалась к нему, взглядом она постоянно крутилась по сторонам. Никто не смог бы понять, о чем она думает. «Конечно, это же очевидно. У меня уже есть основные образцы, а чтобы собрать образцы из дальних районов требуется время». Лилин уже давно догадался о причине. У него, в конце концов, имелся и чип. Если в его базе данных оказывалась информация о конкретном образце, то второй экземпляр уже не требовался. «Это, дядя Лилин». Гиллиан словно бы колебалась. «Я знаю, что ты хочешь сказать, маленькая Гиллиан», — погладил Лилин ее по голове. «Но рядом с дядей очень опасно и очень хлопотно. Если ты пойдешь за мной, то станешь помехой». Наблюдая, как Гиллиан опускает голову, Лилин снова утешил ее. «Разве твой отец не нашел партию молодых людей, готовящихся узнать то, чему я его научил? Ты можешь пойти и учиться, а также я готовлюсь отправиться домой. Я вернусь через несколько дней. Ты можешь собрать еще предметы, а я принесу еще больше еды и припасов». Лилин отправил Гиллиан и начал проверять собранные результаты. После стерилизации растительных и минеральных образцов, каждый из них был пронумерован чипом. Также он тщательно их отсортировал и разместил по категориям в своей сумке Натальи. В альянсе чернокнижников имелось очень много ресурсов, но чернокнижник сияющей луны, вроде Лилина, мог использовать некоторые из них, пока не достигнет определенного предела. Он нашел себе мешок, емкость которого значительно превышала его первоначальный пространственный мешок. Тем не менее, сейчас он уже почти израсходовал все свои запасы продовольствия. В конце концов, он хранил еду только для самого себя, и этого уже сильно хватало на то, чтобы он мог продержаться на долгое время. На самом деле, если бы не ограничения на астральных вратах, торговля с другими мирами была лучшим выбором. Глаза Лилина сверкнули, но он вздохнул. Торговля, затем колонизация, затем полное доминирование. Хотя в других мирах существуют различия в энергосистемах и другие аспекты, они по-прежнему придерживаются этого принципа. Конечно же, мир воображения отличается. Этот мир слишком странный, а любые вложения могут в конечном итоге обратиться в прах. На следующий день он попрощался с Гиллиан и жителями временного лагеря. Загруженный образцами и странными предметами, Лилин отправился домой. Судя по энергетическим волнам в лаборатории, этот пространственный проход еще может поддерживаться некоторое время. «У меня еще достаточно времени, чтобы взять в руки все окружающие образцы и странные предметы, валяющиеся по всему лагерю». Лилин погладил подбородок. «Более того, Гиллиан, похоже, полагается на меня. Если я склоню ее к себе еще немного, она охотно пойдет со мной в мир магов. В то же время я смогу тайно захватить некоторых обитателей, что гарантирует мне достаточное количество образцов в будущем». Лилин принимал меры предосторожности на тот случай, если он больше не сможет пользоваться своей астральной лабораторией. Однако, несмотря ни на что,